боях Линь-Сынян, глубоко и тяжко вздохну. Закончена песня, но чувство души она исчерпать не смогла. Когда чтение окончилось, все стали без конца выражать свое восхищение. После этого стихи прочли сначала. «Все же не слишком убедительно», — сказал после всего этого Дзян-Джен. «А впрочем, можете идти». Бао-Юй, Дзя-Лань и Дзя-Хуань, чувствуя себя так, словно они получили освобождение после великой амнистии, выскочили за дверь и отправились по домам. О том, чем занимались остальные обитатели дома, мы рассказывать не будем. Как только наступил вечер, все они улеглись спать. Один Бао-Юй испытывал острую душевную боль. Возвратившись в сад, он увидел в пруду лотосы и вспомнил, как девочка-служанка рассказывала ему, что Цинвэнь превратилась в духа покровителя этих цветов. На душе его стало радостно, и, глядя на цветы, он вздохнул и подумал. «Когда умерла Цинвэнь, я не принес ей жертвы перед гробом. Если я устрою жертвоприношение лотосом, разве этим самым я не выполню свой долг?» Ему захотелось тотчас же исполнить этот обряд. Но неожиданно он остановился и сказал самому себе: «Хотя я совершаю обряд перед цветами, нельзя делать это кое-как. Чтобы проявить искреннее уважение к умершей, надо приготовить ритуальную утварь и одеться в парадную одежду». Затем он подумал. Впрочем, древние говорили: «Водяная чечевица и белая артемизия, растущие в стоячих болотах, ценится дешево, но является изысканным блюдом для богатых, а также приносится в жертву духам и демонам. Значит, суть дела не в стоимости вещи, а в том, чтобы ее подносили от чистого сердца. Скорбь, накопившуюся в моем сердце, лучше всего излить в жертвенном поминании». Он взял бело-водянистого цвета платок, который больше всего любила Цинвэнь, и написал на нем тушью поминание: «На смерть покровительницы лотосов», состоящее из вступления и заключительной песни, а затем приготовил для жертвоприношений 4 любимых Цинвэнь кушанья. В сумерки, когда все улеглись отдыхать, он приказал отнести это на берег пруда, где росли лотосы. Затем пришел туда сам, совершил положенные церемонии и, повесив платок на стебель лотоса, стал читать. «В год наступления великого и неизменного спокойствия, в месяц, когда лотосы и корица соперничают в благоухании, в день, когда произошло непоправимое несчастье, ничтожный Бао-Юй, живущий во дворе наслаждения розами, собрал бутоны всех цветов, взял воду из источника струящего аромат, сорвал чайный листок и слил росу с листьев клена. Все для того, чтобы передать весточку и принести жертву во дворец белого владыки, дабы тем самым утешить деву-покровительницу лотосов. По моим скромным подсчетам, прошло 16 лет с тех пор, как ты явилась в мир людской. Предки твои, месторождение, фамилия и род давно уже позабыты, и восстановить их невозможно. Но мне, Бао-Юю, довелось прожить с тобою больше 5 лет в том месте, где взбивают подушки и укрывают одеялом, где вечерами отдыхают,